Глава 164. Ответ Авы Виктора малодушному иноку. Однажды в Елузскую лавру зашел брат к Авве Виктору затворнику и сказал ему: «Что мне делать, отче? Одолевает меня нерадение». «То болезнь души», — отвечал старец. «Подобно тому, как больные глазами при усиливающейся болезни не могут смотреть на свет, находя его слишком ярким для себя, между тем, как здоровым он вовсе не кажется ярким, так и нерадивые. От незначительного нерадения они уже приходят в беспокойство, между тем, как бодрые духом скорее радуются при испытаниях».